Шестерка жезлов. Анализируем карту. Пример. Я вижу всадника в ярко-красном плаще. Его голова увенчана лавровым венком. Определенно, это победитель, который возвращается домой. Об этом говорит буквально все на этой карте, включая второй венок на жезле в руках всадника. Мне приходит в голову, что это может быть венок побежденного. Позади всадника толпа людей. Они движутся в том же направлении и тоже несут в руках жезлы, словно на параде. Эта карта говорит мне о победном шествии, с помпой и триумфом. Ключевые слова. Победа, триумф, минута славы, признание, эйфория, весть. Символика. Символ. Всадник с гордой осанкой. Венки, красный цвет одежд, парадный белый конь. Значение. Символы победы. Символ. Зеленый цвет попоны. Значение. Олицетворяет развитие и рост. Символ. Свита. Значение. Помощь и поддержка окружения. Символ. Конь. Значение. Сочетание животного начала и человеческого духа. С одной стороны, он символизирует плодородие и слепую животную силу. С другой – скорость мысли, мужество, благородство и властность. Не будем забывать и о троянском коне. В этой карте есть червоточинка. Гадательное значение. Карта связана с победой, успехом и включает в себя все, что им сопутствует. Признание, почести, известность, а также зависть, гордыню, почитателей и недоброжелателей. Как правило, речь о значительном успехе, хотя это может быть и небольшое, но важное для человека достижение. Аркан описывает самый радостный момент – пик эмоций, который, к сожалению, краток. В позитиве – прямое положение. Выдающийся успех, минута славы, триумф, признание, социальное одобрение, поддержка окружения, выход из тени, благополучное развитие событий, радостная новость. В негативе – перевернутое положение. Эйфория на пустом месте. Преувеличение своих достижений. Чрезмерная самонадеянность. Задержка результата на неопределенное время. Ускользнувшая победа. Отсутствие признания. Предательство со стороны окружения. Шестерка жезлов в тематических раскладах. Отношения. Пик ощущений. Головокружительная любовь. Свидание. Обещание счастья. Иногда расставание как облегчение. В негативе бурный короткий роман. Работа и финансы. Успешное решение задачи. Общественное признание. Повышение в должности. Награда. Присвоение звания. Победа в конкурсе. По финансам. Увеличение зарплаты или получение вознаграждения за вложенные усилия. В негативе. Приписывание себе чужих достижений, хвастовство своими успехами, несовпадение ожиданий и реальности. Здоровье. Улучшение самочувствия, тенденция к выздоровлению. В негативе – потеря сил. Личность. Внутренняя сила, уверенность в себе, высокая самооценка. В негативе – самолюбование, чрезмерная самоуверенность.